Глава 20. За попытку лишить свободы других вы платите собственной свободой. Да, просьбы всегда выполняются. Но следует достичь вибрационной гармонии со своей просьбой прежде, чем вы сможете впустить ее в жизнь. Причина того, что многие люди не помнят или не верят в непременное исполнение просьб, состоит в их неосведомленности о собственном вибрационном состоянии. Они не могут осознанно проследить связь между своими мыслями, чувствами, возникающими вследствие этих мыслей, и происходящими затем событиями. Но, не поняв эту связь, вы не сможете узнать, на каком этапе пути к исполнению желания находитесь. Если вы чего-то хотите, но до сих пор не получили желаемого, то вполне можете решить, что все дело в препятствиях, чинимых враждебной внешней силой. На самом деле все не так. Единственное, что действительно мешает исполнению желания, это несоответствие ваших привычных мыслей и самого желания. Как только вы осознаете силу мысли и свою способность притягивать в жизнь желаемое, то сможете творчески контролировать события. Но если вы больше фокусируетесь на видимых результатах мыслей, чем чувствуете свой путь, то легко можете заблудиться по дороге к желаемому. У каждой реальности есть свой создатель. Иногда люди пытаются спорить с нами, говоря: «Но, Абрахам, я говорю то, что есть на самом деле. Я просто смотрю в лицо реальности». А мы отвечаем, что вы научились смотреть в лицо реальности еще до того, как узнали про свою способность творить реальность. Не стоит смотреть в лицо действительности, если это не то лицо, которое вы хотели бы творить. Поскольку любая реальность существует только потому, что чье-то внимание произвело ее на свет. Некоторые возразят нам: «Но правда в любом случае заслуживает моего внимания». И мы на это ответим, что все, на что вы направляете внимание, становится вашей правдой. Таким образом, для вас гораздо полезнее в первую очередь обращать внимание на свои эмоции и не слишком фокусироваться на том, что происходит вокруг, поскольку чрезмерное внимание к вещам, какие они есть, препятствует их развитию. Вся статистика, которую вы скопили, основываясь на своем личном опыте и на опыте других людей, показывает лишь то, насколько тот или иной человек имеет доступ к потоку энергии, но не имеет никакого отношения к так называемой суровой действительности. В нашем обществе на сегодняшний день слишком многие занимаются статистикой. Они тратят свое драгоценное время на то, что сравнивают какие-то цифры, факты, данные из жизни других людей, а затем делят их на обычные и необычные, правильные и неправильные, полезные и вредные. Они задним числом взвешивают все «за» и «против», все плюсы и минусы чего-либо, даже не догадываясь при этом, что посылаемые ими вибрации не работают на них самих. Такие люди не имеют малейшего понятия о собственной силе, поскольку все время направляют энергию на другие объекты. Их жизнь становится скорее журналом, куда они заносят сведения о том, с кем им приходится делить эту планету. Но в ней уже не остается места для их собственного творчества. Не самая приятная участь ждет подобных людей, считающих, что их счастье и благополучие зависят от поступков окружающих. Они смотрят на других, как на источник возможной опасности. Анализируя чужое поведение, мысли и опыт, они решают, что все это никуда не годится, и говорят «нет». Им не приходит при этом в голову, что таким образом они притягивают к себе множество нежелательных вещей. Итак, Именно из-за незнания того, как неприятные события находят дорогу в их жизнь, подобные люди становятся чрезмерно осторожными и боязливыми. Нежелательные вещи не могут шагнуть в вашу жизнь без приглашения. Обрести свободу от страха перед нежелательными событиями за счет управления поведением и желаниями других людей невозможно. Ваша свобода достижима только посредством настройки вибрационной точки притяжения. Если вы не знакомы с законом притяжения и не понимаете, что представляет собой вибрационная точка притяжения, то становится совершенно понятно, почему вы все еще пытаетесь управлять окружающим миром. Но вы не можете управлять таким огромным количеством самых разнообразных обстоятельств. Однако, если вы ознакомитесь с законом притяжения и будете внимательны к собственным мыслям и чувствам, то вас уже больше не будет преследовать страх перед тем, что нежелательные события ворвутся в жизнь.